О жизни Яна Гуса, давшего новое направление истории Европы и вообще мировой цивилизации, написано много книг. Подвиг веры Яна Гуса, его любовь к истине, готовность к жертве, борьбе с грехом на внутрицерковных путях – это бесценное духовное наследие. В исторической науке рейтинг значимости исторической личности определяется количеством цитирования его трудов в различных источниках. И вот тут мы встречаемся с удивительным фактом. В литературном наследии Братства Союза Церквей, евангельских христиан-баптистов, в материалах журнала «Вестник спасения», «Вестник истины», «Братские листки» имя Яна Гуса встречается и упоминается чаще, чем имена других известных личностей реформации 16-го столетия. Уже в первом документе инициативной группы, в первом послании к церкви евангельских христиан-баптистов, служители напоминали изречение стойкого подвижника. Не случайно имя реформатора 15 века упоминается в первом послании, которым ознаменовано начало не только пробуждения, но и реформации 20 века. Жизнь Яна Гуса вдохновила служителей в 1961 году в стране богоборческой, атеистической, поднять знамя истины и стоять до конца, до смерти, до победы. В 1965 году, в год 550-летия со дня кончины Яна Гуса, гонимая церковь почтила память мученика тем, что на страницах сам издата «Вестник спасения», который издавался нелегально гектографом, была опубликована биографическая статья о Яне Гусе. Опубликован был посвященный ему гимн с нотами «Горит костер», автор неизвестен. Памятная дата 550-летия совпала с пятилеткой безбожия в нашей атеистической стране, когда волна гонений набирала все больше и больше силу. Пример верности до смерти Гуса вдохновил гонимых. Ян Гус стал родным и близким для гонимого братства евангельских христиан-баптистов. Читая его послание, вот такое ощущение, что стираются грани времени. Есть много общих закономерностей в борьбе за истину Яна Гуса и служителей инициативной группы. Исторические события, связанные с реформацией, наглядно показывают, что ее основы не подвластны времени и имеют общие принципы независимо от места и времени возникновения. Потому что первым и самым главным действующим лицом, возвращающим Церковь к Иисусу Христу, является Дух Святой, пребывающий вне пространства и времени, в душах любящих Бога людей. Изучая историю гуситского движения 15 век и историю духовного пробуждения 20 века, приходим к пониманию: один Господь, один Дух, одна вера. Много воды утекло с тех пор, как Ян Гус противостал греху в церкви, однако закономерность определяющих факторов реформации удивительным образом повторилась и, раздвинув толщу веков, с точностью отразилась в нашем братстве. Сравнение событий позволяет увидеть эту общность. Вот в первой колонке слева у нас 15 век, во второй колонке у нас 20 век. И шесть характерных признаков реформации. Позвольте по порядочку их обозначить. Первый пункт – исторический контекст. Ян Гус начинал служение свое в условиях мирового могущества католической церкви, которая осуществляла господство над всеми странами Европы с помощью инквизиторов и инквизиции. Говорят о том, что более 9 миллионов жертв инквизиции. Инквизиторы были во всех областных городах, во всех странах, которые были в юрисдикции Римской империи. И как только человек начинал говорить не то, что общепринято было в католической церкви, на него появлялся донос у архиепископа, этот человек сразу имел шанс познакомиться с инквизитором. А что такое допрос инквизиции? Это лучше всего нам покажет музей инквизиции, трехэтажный музей, который имеется в Праге, где на трех этажах демонстрируются все орудия пыток, которые применялись во время допросов. Это страшно. И в этих условиях говорить правду или говорить то, о чем ты думаешь, это надо было иметь большое мужество, подписать самому себе приговор, и надо было иметь большую веру. В этом историческом контексте Ян Гус сеял семена правды. А теперь посмотрим, в каких условиях развивалось наше пробуждение в 20 веке. Мировая атеистическая сверхдержава Советского Союза, которая распространяла идеи безбожия с помощью масштабных репрессий, при помощи НКВД, КГБ. Крючков Геннадий Константинович многократно говорил и писал о том, что Господь своей силой нисповерг мировое могущество атеистической власти. Он говорил: «Я часто думаю, почему в Слове Божьем написано «пал, пал Вавилон»? Можно объяснять его падение как угодно, но верное объяснение дает Писание. Там была найдена кровь святых. Не кровь христиан по названию, а кровь святых. Это тех, которые умерли в узах, тех, которые молились в одиночку и, может быть, не были замечены людьми, но они были услышаны Богом». В 1991 году произошли перемены в масштабах половины мира, рухнула принудительная атеистическая система с тюрьмами и лагерями. Нам нужно было только идти и исполнять волю Божью, не соглашаться с тем, чтобы атеисты предписывали церкви, как служить Богу, терпеть скорбь, пока их беззаконие наполнит полную чашу, а потом камень оторвался от горы без содействия рук, и все рухнуло и рассыпалось. Еще одна цитата на эту тему. 15 лет, мы считаем, перестало существовать и атеистическое мировое могущество. Почему говорю могущество мировое? Потому что оно не ограничивалось только одними вот этими вот одной Россией. Это наше и то государство было большое, если включать Белоруссию, Украину, другие республики мусульманские, все были уже этому подчинены. И вот Господь совершил свое чудо такое. Дал такое вот освобождение. И я говорю, как еще дал? Вот кто знает хорошо политику, нам при таком сверхвооружении многих держав и атомного оружия, и всего на свете, нам бы до сих пор бы откашливаться кровавым атомом и кровавыми слезами плакать и своих родных не досчитывать, где-то искать бы могильники эти общие, во что все это могло бы превратиться. Но Господь, вот как нежный отец, освободил нас от этого без единого выстрела, без мятежей, без взаимных вот этих вот конфликтов. Так вот чудно нас вывел. А теперь вернемся опять к нашей таблице, посмотрим опять графу правую, исторический контекст, пункт второй. Церковь над государством, католическая и светская власть свиты воедино. Трон папы и трон императора стояли рядом на Вселенском соборе в Констанце. 20 век. Церковь под государством, все официально зарегистрированные союзы сотрудничают с государством и покорно исполняли все предписания атеистов. Небольшая цитата на эту тему. Я говорю, более 15 лет назад перестало существовать атеистическое государство, а мы еще на своей спине и на своих телах чувствуем бич этого режима. И самое главное, что он добирался до самого внутренности и лишал нас жизни вечной, лишал общения с Богом. И так работали даже и все уполномоченные, и даже церковь встала на услужение этому атеизму. Это самый верх достижения вот этого, так сказать, атеистического режима, когда в лице

Второй признак реформации – это идейные основы реформы. В основе любой реформы лежит текст Священного Писания, записанный в книге Откровения, 2 глава, 5 стих. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Три глагола «вспомни», «покайся», «твори». Реформация – это, как мы уже отмечали, это возврат в начало, возврат к первоистокам. Если в экономической реформе, в политической реформе реформа – это движение вперед, то церковная реформа – это всегда движение назад, возвращение к тому принципу начала, о котором Христос сказал, в начале так не было. 15 век. Точкой отсчета идейной основы реформации, когда она была провозглашена, это был 1412 год, май месяц, выступление Гуса против индульгенции, позицию Божьей истины он открыто объявил друзьям и врагам с кафедры Вифлеемской часовни в Праге. Он сказал, что единственным авторитетом и источником веры является Библия. Дальше он призвал к святости. Третье. Он сказал, что истинным главой церкви является Иисус Христос. Ян Гус неустанно учил это истине Божий народ. Папа должен уступить Христу свой трон. И он еще призывал отделить власть духовную и светскую. Церковь должна отдать светской власти земли, судебное право и не браться за военный меч. То есть военных функций у церкви не должно быть. А теперь посмотрим на духовные идейные основы реформы 20 века. 13 августа 1961 год создана инициативная группа по созыву чрезвычайного съезда церкви ЕХБ. Единственным уставом для духовной деятельности Союза церквей является Слово Божье, выписка из устава Совета церквей. Это очень важно, потому что братство Совета Церкви в 60-е годы ориентировалось не на решение всех Б, президиума, не на инструкции Совета по делам религии, не на законы, которые ограничивали деятельность Церкви, не на решение 26-го съезда баптистов и 10-го съезда всех, которые проходили в 1926 году, и даже не на решение Европейской Баптистской Федерации и Всемирного Баптистского Альянса. Мы ориентировались единственно только на Слово Божье и выполняли только те инструкции, которые шли из Писания. Небольшая цитата на эту тему. Когда началось движение, это 61 год был, инициативная группа тогда вышла, и нам советниками не была официальная церковь. Ни советниками, ни помощниками. Они ничего не могли посоветовать, потому что жили другой жизнью. Вот, мы целиком эту дорогу только списывали у Бога. Подглядывали, молились, списывали, и вот так, каждый друг другу помогая в своих немощных, простые братья, а вот шли таким путем. И чудо Господь совершил, оно не замедлило ждать. Вот, потому что мы действительно учились только от Господа. Одни братья пришли, вот, ну, это мне совсем свежие случаи рассказали, и рассказывают: «А Давид, разве он не был царем? Он выше, говорит, КГБ был. А почему мы все судим за то, что КГБ там делает? Вот мы с КГБ сотрудничаем». Это сказали одни те, которые вот сотрудничали, считали себя правыми. А царь Давид, он же царь был, он выше всех этих служб был. С ним-то сотрудничали, его-то мы возглавляем, воспеваем и так далее. Вот, вот мы какие, поэтому мы ничего плохого не делаем. Мы еще не дошли до таких, как царь Давид. А я говорю: ну ведь это же совершенно неправильная постановка вопроса. В чем она? Потому что в Ветхом Завете не все нам подходит из Ветхого Завета. Потому что Ветхий Завет был такой, что и Давид должен быть столько, чем больше душ погубил, тем лучше он совершил свою службу. А разве есть у нас такого, чтобы апостолы когда-нибудь посылали учеников или наставляли церковь, чтобы ее пресвитера, чем больше принесли голов, как дикари, тем больше бы исполнили волю Божию? Такого даже в помине нет. Например, Новый Завет сразу кладет решающую грань между Ветхим и Новым Заветом. Там кровь, там возмездие. Там, понимаешь, кара за непослушание своему военачальнику. Но там мы имеем дело во всем Ветхом Завете с невозрожденным народом.

Реформаторы переводили Библию на родной язык своих народов, Ян Гус на чешский язык, Джон Виклиф на английский язык, а Лютер перевел Библию на немецкий. И мы говорили о том, что они сняли оковы с умов людей и дали возможность людям мыслить не в контексте католической доктрины, а в контексте Священного Писания. А для этого нужно было дать само Писание, дать духовную пищу людям. Это отличительный признак реформации. Со Слова Божьего были сняты оковы. Оно перестало быть достоянием только клира и ограниченного количества образованных священников, оно стало достоянием мирян. В 20 веке в условиях богоборческой системы в нашем братстве было переведено и издано Евангелие на 15 национальных языках народности Советского Союза, которые ранее не имели Божьего Слова на своем языке. Это казахский, чувашский, карачаево-балкарский, осетинский, молдавский и другие языки. И эти новые заветы были напечатаны в нашей стране, где даже журнал «Крокодил» подвергался цензуре, где не было ни одного независимого издательства, где официально зарегистрированные союзы всех Б не могли добиться разрешения на издание Библии. Это наша страна, где были в библиотеках изъяты все экземпляры Библии. В условиях тоталитарного советского государства, где была сверхцензура, вдруг заработало издательство «Христианин», и основное назначение издательства «Христианин» состояло в том, чтобы удовлетворить первичную потребность народа Божьего в Слове Божьем. Была сконструирована, изготовлена братьями печатная офсетная машина с двухсторонней печатью. Ее была производительность 120 листов в минуту. Как в 15 веке, так и в 20-м, забота о духовном хлебе была связана с подвижничеством. В нашей стране атеизма, в период страшного лихолетия, многие дети Божьи уже не мечтали держать в руках Библию, а Господь дал сил образовать свое независимое издательство, которое за все время служения, несмотря на неоднократные аресты, не прекращало работы, но с каждым годом увеличивало тиражи духовной литературы, и ни одна Библия, ни одной брошюры никогда не было продано. Вся работа издательства «Христианин» никогда не сопровождалась материальными интересами. Господь побуждал народ Божий жертвовать всем ради распространения Слова Божьего. Следующий характерный признак реформации, который просматривается в 15 и 20 столетиях, это длительная борьба за истину, за чистоту церкви, за духовную реформу. Гуситское движение в 1412 году обрело своих первых мучеников. Обезглавлены трое чешских ремесленников, которые не только отказались приобретать индульгенции, но и открыто в храме возмущались практикой индульгенции. Наше братство тоже приобрело первых мучеников уже в 1962 году. Кучеренко Николай был убит на допросе в КГБ. Это Украина, город Николаев, а затем Николай Хмара, Алтайский край, Сибирь. В 1964 году он тоже был убит. Затем в 1410 году пражский архиепископ отлучает Гуса от церкви за распространение учений Виклифа и неподчинение папской булле о запрете проповеди Евангелия в Вифлеемской часовне. В нашем движении этот признак тоже очевиден. Начиная с 1962 года начались массовые отлучения от церкви тех, кто поддерживал идею созыва съезда. Осуществляли практику отлучения весь корпус старших пресвитеров всех Б. Самые живые, лучшие силы церкви, они были удалены из церкви. Затем мы уже отмечали то, что в 1410 году папская булла запретила проповедь Слова Божьего в частных часовнях. Как только в Праге появились исповедники Христова, проповедующие живое слово на чешском языке, сразу появился запрет от римской кафедры. Нечто подобное и в 20-м столетии пережила церковь, когда в 1960 году стоящие у руководства духовного центра всех Б руководящие братья издали инструктивное письмо, которым наложили запрет на проповедь Слова Божьего за пределами культовых помещений, запрет крестить молодежь до 30 лет, запрет приводить детей на богослужение, запрет проповедовать Слово Божьего без разрешения органа власти и тому подобное. Очень важно заметить, что запреты на проповедь Евангелия исходили не от внешних, а от внутренних. В 15-м столетии от Папы Римского и архиепископа Пражского, а в 20-м столетии от духовного центра всех Б. В связи с этим вспоминаются слова Ян Гуса в одном из его писем: «Служители Христовы, а ведут себя, как слуги Антихриста». Затем, в 1412 году, Ян Гус был изгнан из Праги и совершал служение в тайне в замках своих друзей, единомышленников. Он находился там на нелегальном положении. Этот же опыт был и в нашем братстве. Председатель Совета Церквей Геннадий Константинович Крючков 28 лет руководил братством в условиях глубокой конспирации. Он писал послания, проводил совещания, тайно организовывал издательство «Христианин», и текст Священного Писания верою укрывались от острия меча. Этот опыт был знаком и Гусу, и нашему братству. Затем необходимо отметить арест Гуса. Вместо публичного выступления на соборе в Констанце он на 8 месяцев находился в заключении в темнице на строгом содержании. Цена победы в нашем 20 веке тоже стоила многих страданий, арестов. С 61 по 89 годы за независимость церкви осуждено более 1500 узников. Они отбыли в заключении более 5000 человека лет. В эту статистику не входят те, кто отбыли 15 суток, их великое множество. Затем мы отмечали, что Константский собор осудил как латынские, так и чешские сочинения Гуса, признав их еретическими, вынес приговор о сожжении всех сочинений Гуса. Что-то подобное было и в 20 веке. Генеральный секретарь всех Б Александр Васильевич Карев назвал служение инициативной группы «сатанинским огнем». Была дана инструкция повсеместно уничтожать послание инициативной группы, а распространителей посланий отлучать. Нашему братству знаком этот огонь, в котором уничтожали истину. Эти костры, они пылали не только в Средневековье, но и в 20-м столетии. Дальше мы отмечали 6 июля 15 года мученическую смерть Яна Гуса. Мы говорили о том, что у всех реформаторов была особенная черта – бесконечная преданность идее. Они готовы были жертвовать всем ради истины. Они истину любили больше, чем свою жизнь. Если перейти к нашему братству, то мы имеем такую статистику о том, что более 30 подвижников были убиты в тюрьмах, в лагерях, в армии, на допросах, в подстроенных авариях, а также от рук агентов в белых халатах. В нашем братстве есть много свидетельств о том, как агенты в белых халатах под прикрытием медицины покушались на жизнь верующих в тюрьмах и лагерях, на допросах, в психбольницах, в следственных изоляторах, а также в роддомах. В приведенной нами таблице есть еще одна параллель. Изменения в церкви под влиянием реформации. Итак, доктринальные изменения. 15 век. Восстановлена евангельская заповедь причастия хлебом и вином. И второе, установлен принцип условного послушания духовной и светской власти в пределах дозволенного Писания. И в 20 веке также просматриваются доктринальные изменения внутри церкви. Служители света церквей дали новое толкование 13 главы послания к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Как граждане в частном порядке, верующие призваны быть законопослушными, но церковь должна быть покорна только Христу. Истолкование этого текста Писания в апостольском духе произвело коренные изменения в церковно-государственных отношениях. Произошел отказ от исполнения законодательства о религиозных культах от 29 года. Изменилось отношение к вопросу легализации, регистрации церкви. Произошел отказ от сотрудничества с государством по всем вопросам. В 1975 году был восстановлен принцип тайна церкви, принцип закрытых отношений с государством и принцип открытых отношений с церковью. В 1976 году была принята программа независимости церкви. А в 2001 году произошло соборное покаяние на съезде за грехи довоенных союзов, за греховную связь церкви с государством. Вообще соборное покаяние – это довольно редкое явление в истории христианства, но это эпохальное событие, свойственно реформации, произошло именно в нашем движении. Следующее. Изменение внутри церкви под влиянием реформации привело к восстановлению евангельских традиций. 15 век. Богослужение и проповедь Священного Писания стали проходить на родном чешском языке. Второе. Появилась практика общинного пения. Он перевел некоторые песни с латынского на чешский. Некоторые песни сам сочинил. Он положил начало новой традиции. У нас также произошли некоторые изменения в 20 веке. Были восстановлены некоторые евангельские традиции, а именно евангельский принцип автономии общины. Все жизненно важные вопросы церкви решаются самой церковью и на основании Слова Божьего. Так было написано в первом послании инициативной группы. Затем в 1978 году был создан музыкально-хоровой отдел, и в уставе Совета Церкви было написано, что неотъемлемой частью богослужения является пение общее и хоровое с музыкальным сопровождением. Дальше. Было восстановлено служение заступничества. Нам известно о том, что Янгус заступился за арестованного священника отца Авраама. В 1415 году чешские князья и друзья Гуса направили 3 ходатайства императору Сигизмунду в защиту узника. Это очень важно, что служение заступничества, оно имело место не только в Ветхом Завете в лице Исфири, не только в лице племянника апостола Павла, который заступился за Павла перед тысяченачальником, но оно имело место в жизни Янгуса. Это евангельское служение заступничества, полагать души свои за братьев. Эта евангельская традиция в конце 20-х годов она была утрачена и восстановлена в 60-е годы, 30 лет спустя. В 1964 году был образован Совет родственников узников Церкви евангельских христиан-баптистов, осужденных в Советском Союзе, с целью ходатайств перед правительством о всех гонимых. Затем следует обратить внимание еще на одно изменение внутри Церкви под влиянием реформации, а именно новое объединение верующих. В 15 веке была создана Гуситская церковь в Чехии, которая на сегодняшний день насчитывает более 100 тысяч членов. А в нашем движении в 1965 году было также создано новое объединение верующих под названием «Союз церквей ЕХБ». В настоящее время Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов, который насчитывает в своих рядах более 70 тысяч членов. Thank you. Шестой признак реформации, который просматривается в 15 и 20 столетии, это геополитические изменения в мире. Под влиянием реформации власть католической церкви съежилась. Страны Европы и миллионы людей освободились от тысячелетнего владычества римской кафедры. Если посмотрим в 20-е столетие, то мы отметим важную дату, что 25 декабря 1991 года атеизм капитулировал. Советский Союз перестал существовать. 10 стран социалистического блока освободились от гнета атеизма. Изменилась конституция. Был ликвидирован Совет по делам религии. Было отменено в 1991 году сталинское кровавое законодательство о культах, которое отняло не только свободу, но и жизнь у десятков тысяч христиан. Затем произошло законодательное изменение. В европейских странах наступила эпоха свободы совести, свободы проповеди, печати и собраний. В нашей стране также произошли эпохальные изменения. В 1991 году, как я сказал, произошла отмена законодательства о культах, были приняты законы о свободе проповеди Евангелия, о запрете спецслужбам вербовать священнослужителей церкви, об отделении школы от идеологии, о свободе печати, о разрешении во всех местах лишения свободы пользоваться Библией и Священным Писанием, и много других перемен произошло. То, что отстаивали служители на скамье подсудимых, обрело статус законодательных норм. Это нашло место в федеральных законах. И последний признак реформации – это необратимые изменения. К прошлому возврата быть не может. Плодами реформации 15-20 веков воспользовались все религии. Подвижники стояли в одиночку на рубеже средних веков и нового времени. Они героически отстаивали евангельские истины и оказали влияние на изменение всемирного исторического процесса. Итак, мы видим исторические параллели, которые впечатляют своей схожестью, повествующие о том, что над церковью бодрствует ее Спаситель, ее Созидатель Христос. Во все времена один Дух напоял и напояет тех, кто ревнует о Господе и Его Церкви. Неправильно делать акцент на реформации Мартина Лютера и при этом оставлять в тени великое пробуждение Яна Гуса, истинного реформатора 15 века. Также неправильно умалять великое пробуждение Церкви в 20-м столетии, в котором прослеживаются все признаки реформации, ибо и первое, и второе, и третье совершил Господь. Анализируя победную поступь подвижников церкви в 15-20 веке, это вызывает чувство благодарности Богу, изумительные и поразительные действия Святого Духа. Для Него не существует ни времени, ни пространства. Церковь Христа, водимая им, мыслит, поет, проповедует и исповедует Спасителя одинаково во все времена. Ибо все хотения и действия производят в искупленных один Дух. Слава Всевышнему!